«Что-то с топкой, — сказала она, — целый день с ней бьюсь, гаснет, и все тут. Как хочешь, надо завтра вызывать рабочих. Самой мне с этим не управиться». Щека у нее была перепачкана углем. Она уронила на пол кочергу, закашлялась и тут же поморщилась от боли. «Ты должна лечь в постель, — сказал он. — Чертовщина какая-то! Уж что тебе так далась эта топка?» «Я думала, ты вернешься пораньше, — сказала она. — Что-нибудь сообразишь, придумаешь. На улице весь день ужасный холод. И какие только дела у тебя могут быть в Лондоне, не понимаю». Она стала медленно подниматься по лестнице и, дойдя до верху, остановилась, бессильно опустив плечи, устало прикрыв глаза. Он заметил, что ее бьет дрожь. «Ты уж меня извини, — сказала она, — ужинать еще рано, но я тебя лучше сейчас накормлю, пока еще стою на ногах. Я сама ничего не хочу. Да какой к чертям ужин? Не надо меня кормить, сам соображу, что поесть. Иди ложись! Я тебе принесу попить чего-нибудь горяченького». «Я же тебе говорю, ничего я не хочу, ни есть, ни пить, а грелку я сама себе налью. У меня к тебе единственная просьба. Перед тем, как ляжешь спать, погаси везде свет». И, ссутулившись, она пошла через холл. «Но хоть стакан горячего молока», — начал он, неуверенно стягивая с себя пальто, и в этот момент из кармана на пол выпала оторванная половинка билета в кино. Она заметила, но ничего не сказала, только снова закашлялась и медленно, с трудом одолевая ступеньки, пошла наверх. Наутро температура у нее поднялась почти до 40, пришел врач и определил воспаление легких. Она спросила, нельзя ли устроить ее в платную палату в местной больнице, потому что нанимать сестру, которая находилась бы при ней постоянно, слишком хлопотно. Врач приходил во вторник утром, в тот же день ее отвезли в больницу, а вечером в пятницу мужу сообщили, что она вряд ли доживет до утра. Он долго стоял посреди палаты, глядя на высокую казенного вида кровать, и сердце у него сжималось от жалости. Под голову больной зачем-то подложили несколько подушек. Она полулежала, полусидела, и ей было, наверное, страшно неудобно. Он принес цветы, но понял, что ей уже не до цветов, и не стал просить поставить их в вазочку, а молча положил на стол рядом с ширмой, пока сестра, нагнувшись, поправляла подушки. «Может быть, ей что-то нужно?» — спросил он. — Я бы с радостью. Он не договорил, и начатая фраза повисла в воздухе. Он думал, что сестра поймет, что он имеет в виду. Не надо ли съездить на машине, привезти какое-то лекарство? Сестра покачала головой. — Если положение изменится, мы вам позвоним, — пообещала она. — А что же тут, собственно, может измениться? — думал он, выходя на улицу. Исхудавшее бескровное лицо, которое белело на подушках, уже не могло вернуться к жизни. Оно было уже не здешнее, ничье. Мидж умерла в субботу утром. Он не был человеком религиозным и не верил в загробную жизнь, но первое время после похорон ему не давала покоя мысль о том, что жена лежит, зарытая в землю, в новеньком гробу с медными ручками, совершенно одна, в темноте. И кто только придумал этот примитивный, бесчеловечный похоронный обряд? Смерть должна происходить по-другому. Она должна быть похожа на расставание на вокзале, на прощание перед дальней дорогой, только без скорби и надрыва. А в поспешном стремлении закопать в землю то, что еще могло бы жить, дышать, если бы не досадная случайность, было что-то явно непристойное. Когда гроб опускали в могилу, ему даже почудилось, будто Мидж напоследок вздохнула и сказала, как всегда, «Ну, что уж тут?»